Сколько времени потребуется, чтобы добраться в экипаже до места подъема шара? 2 часа. Сыщик повернулся к кучеру. Послушайте, вы назвали мне цену в $10 за поездку в этот городок. Я заплачу вам 100, если вы довезете нас туда за 1.5 часа. Мой товарищ сядет со мной, и вы сможете запрячь в экипаж и его лошадь. Кучер ухмыльнулся, услышав такое предложение. «Сделаю все, что смогу», — ответил он. «А если я загоню одну из моих лошадей? Разумеется, я заплачу вам за нее», — докончил сыщик. «А теперь вперед!» Кучер быстро принялся за дело. Он живо припряг 3-ю лошадь, Моррисон запрыгнул в экипаж, и кони помчались с невероятной быстротой. «Рассказывай дальше», — велел Пинкертон. «Теперь тебе не нужно спешить, времени у нас достаточно, а потому доложи мне все по порядку». Моррисон повиновался и начал. «Я впервые услышал о полете в тот день, когда отправил вам телеграмму. Для населения подъем шара — это народное празднество. На месте, где произойдет подъем, уже сооружены временные пивные и портерные. Там сегодня с самого утра играет музыка и толпится народ. В школах отменены занятия, и многие рабочие не вышли сегодня на работу. Да, для них это великое событие. Подъем воздушного шара для обывателей — нечто сверхъестественное, чудесное», — заметил Пинкертон. «Поэтому нельзя не признать, что арест преступников до полета может оказаться для нас опасным. Это только раздосадует толпу, которая лишится из-за нас долгожданного зрелища. К тому же полиция здесь слишком малочисленна, чтобы успешно противостоять толпе». «Вы совершенно правы, начальник. Каким же образом вы думаете задержать негодяев? Ведь если полет состоится и шар поднимется в воздух, они ускользнут от нас. Этого-то я и хочу. При любых обстоятельствах мы арестуем преступников. На этот счет будь спокоен. Но как? Очень просто. Я полечу вместе с ними и арестую их в воздухе». Лицо Морриса перекосилось от ужаса. «Великий Боже!» — крикнул он. «Ведь вас могут убить! Подумайте только, вы очутитесь наверху под облаками! Одно неверное движение, и вас ждет смерть внизу!» Пинкертон тихо засмеялся. «Мне приходилось еще не то переживать, мой дорогой Моррисон, и я нарушил бы свои собственные правила, если бы отступил перед опасностью, какой бы она ни была. Кроме того, мне совершенно необходимо задержать этих голубчиков не до, а после нового преступления. Кстати, нет ли здесь какого-нибудь автомобиля?» «Есть. Он принадлежит богачу Пленнису, который, вероятно, станет жертвой сегодняшнего полета». «Так. Я как раз собирался спросить тебя об этом обстоятельстве. Но прежде всего я должен сказать, что ты немедленно по прибытии в городок отправишься в дом Пленниса и подготовишь автомобиль к срочному выезду. Ты отправишься на нем вдогонку за шаром, поскольку я вовсе не намерен задерживаться наверху и предполагаю вернуться на землю побыстрее. Это нетрудно будет выполнить, ибо Пленнис — страстный автомобилист и целыми днями разъезжает по здешним окрестностям. Я полагаю, что его автомобиль будет находиться неподалеку от места подъема». «Так ты говоришь, что этот Пленнис станет жертвой преступников?» «Пленнис — первый богач в городе. Он обладает по меньшей мере $1 миллионом. Довольно толстый, с пухлым, красным, грубоватым лицом, он производит неприятное впечатление, тем более что любит пустить пыль в глаза своим богатством. Он носит кольца с громадными бриллиантами. Его толстые мясистые пальцы сплошь покрыты ими. Кроме того, он постоянно берет с собой туго набитый бумажник, который вынимает из кармана при каждом удобном и неудобном случае. С воздухоплавателем Фрэнки он подружился сразу, когда тот неделю назад появился в этих местах. Он пригласил Фрэнки к себе, и с тех пор их видит вместе ежедневно». «Этот господин словно нарочно существует для того, чтобы стать добычей негодяев», — заметил Пинкертон. «Таскает на себе 12 бриллиантовых колец, пухлый бумажник, кроме того, еще и глуповат. Но вперед, кучер, вперед, да поживее!»